Действительно, было много противоречивого не только в жизни Бельгии, но и в голове человека, размышлявшего над бельгийскими противоречиями. Я сидел в Брюсселе и читал статьи финансистов о дивидендах Верхней Катанги, о том, как американский трест группа АБ купил 1 600 000 акций у англичан и бельгийцев. Злоба дня продолжала меня волновать. А попав на посмертную выставку Энзора, я погрузился в другую стихию. Исчезли и Уран, и Ван Зейланд, и Ачисон. Я глядел на пустынные пейзажи, на шествие розовых масок, на одинокого извозчика, уснувшего навеки в эпоху Верлена и Маларме. Кажется, почти всю свою жизнь я жил одновременно в различных мирах. Два человека сосуществовали, и порой далеко не мирно. В тот год я это чувствовал особенно остро. Швейцарскую визу я попросил еще в Москве. В Брюсселе меня вызвали в посольство Швейцарии. Визу мне дадут, но я должен подписать заявление. Я, ниже подписавшийся Илья Эренбург, обязуюсь во время моего пребывания в Швейцарии воздерживаться от какой-либо политической деятельности, в частности, не выступать с докладами и не появляться на собраниях как публичных, так и частных, также не устраивать пресс-конференций. Я исправил текст и перед словом «собраниях» ставил «политических». Дипломат сказал, что запросит по телефону Берн. Я прождал добрый час. Наконец дипломат уныло мне сообщил, что я не должен показываться на собраниях не только политических, но и культурных, религиозных или литературных. Он добавил, что я могу посещать богослужения и ходить в кино. Когда я приехал в Швейцарию, в Сен-Галлене шла конференция швейцарских писателей. Я получил приглашение, но власти мне напомнили, что я обещал не показываться на собраниях. Я не решился даже пойти на концерт чехословацкой музыки. Нейтральная Швейцария была вовлечена в водоворот холодной войны. В Цюрихе мне дали циркуляр биржевого агентства «Афида». Тот факт, что Россия теперь также обладает атомной бомбой, вызовет еще более быстрый рост американского вооружения. Ввиду этого на бирже наблюдается оживление с так называемыми «младенцами войны», то есть с акциями предприятий, которые во время Второй мировой войны благодаря военным заказам шли на повышение. Мы прилагаем краткое описание Lockheed Aircraft Corporation, акции которого приносят проценты, превышающие обычные, а именно 6,7%. Я ознакомился также с размышлениями педагога, продиктованными ученикам старшего класса Сионской гимназии для упражнений в переводе с французского языка на немецкий. «Пусть русские придут, они узнают нашу храбрость. Мы отомстим этим медведям за наших задушевных друзей, за наших похищенных жен. Эти разбойники хотят похитить у нас нашу отчизну. Они уже собрали солдат и подошли к предгорьям наших Альп». Разумеется, я встречал швейцарцев, равнодушных к акциям и ненавидевших ненависть. В Женеве дирижера Ансерме, в Базеле теолога Барта, в Люцерне художника Эрни. Мне хочется сейчас рассказать о замечательном эллинисте Анре Бонаре. С ним я познакомился на Парижском конгрессе. Теперь он пригласил меня к себе в Лозанну. Мы говорили о Микенах, о советской поэзии, о мире. Потом я прочитал его книги, и они помогли мне понять многое в культуре Эллады. Я встречал Боннара и позднее, побывал еще раз у него в Лозанне, беседовал с ним на различных конгрессах мира. Я пишу о нем в этой главе, потому что вечер его жизни тесно связан с холодной войной. Он был на 3 года старше меня и принадлежал к последним гуманистам Запада. Никогда не занимавшийся политикой, он одним из первых примкнул к движению сторонников мира. В 1952 году, когда он ехал на сессию Всемирного Совета, Его задержали в Цюрихе и предъявили нелепейшее обвинение в разглашении государственной тайны.